В музейном зале чувствовалась прохлада, сохранившаяся в глубине этих вещей, побывавших в невыносимой стуже, среди ослепительных льдов и бескрайних снегов. «Что вас интересует?» Незнамо вздрогнул, услышав голос, донесшийся как будто из пустоты. «Меня больше интересуют арктические народы», — ответил Незнамов, разглядев невзрачно одетого человека, очевидно, музейного служителя-экскурсовода. «Народы — это выше, а здесь, на первом этаже, как бы свидетельство героического подвига советских людей в освоении Арктики». Человек говорил торопливо, словно боялся, что посетитель повернется и уйдет. «Вам повезло. Скоро музей закроют». «Почему?» «Во-первых, мы должны освободить церковное здание. Во-вторых, посетителей почти нет. Сегодня вы первый. Даже школьные экскурсии прекратились. То ли денег на это нет, то ли интереса. А жаль, наш музей единственный в мире». Второй этаж, видимо, хоры, довольно просторное помещение, было завешено картинами, изображавшими арктические пейзажи. От обилия глазированных айсбергов рябило в глазах, и появилось желание лизнуть эту гладкую лазурь. И хотя, как потом выяснилось при ближайшем рассмотрении, картины были написаны разными живописцами, они производили удивительно однообразное штампованное впечатление. Незнамов ускорил шаг, чтобы быстрее покинуть это унылое однообразие. Как вдруг в ряду картин произошел разрыв, и он увидел нечто, заставившее его остановиться. Внешне в картине не было ничего необычного, ни ярких красок, ни эффектных их сочетаний. Два берега, разделенных рекой и поросших редким хвойным лесом, пастбище для оленей, людей не было. Но от всего этого веяло таким безмятежным спокойствием, словно само небо излилось со своей вечностью на землю и потекло рекой, разделив берега. Создавалось впечатление, что над самой картиной на некотором расстоянии от поверхности холста располагалась другая, невидимая, главная картина, запечатленная душа художника, парящая над таежным пространством. Незнамов невольно оглянулся на своего спутника. Ощутил ли он тоже это настроение? Это картина ненецкого художника Панкова, бывшего студента упраздненного института народов Севера. Примитивно, но некоторым нравится. Несомненно, это было великое произведение, стоившее всех этих палаток, парящего под церковным куполом самолета и обломков снаряжения арктических путешественников. Но Незнамов понял сразу, что у музейного служителя об этом другое мнение. Ненецкий художник Панков и работник Арктического и Антарктического музея находились в разных временах, которые, разделившись, не сливаются, не соединяются. Незнамов не считал себя знатоком живописи. Его вкусы не простирались дальше признанных шедевров классического мирового искусства. Но именно здесь, у картины ненецкого художника, он вдруг отчетливо понял – величие настоящего художественного произведения и сила воздействия его на человека не зависят от того, в какой манере исполнено это произведение. «Великое есть великое».